Глава 3. Западная Сибирь, Томск, 22 июня 2000 года. На следующий день я решил последовать совету Олега и начать собственный розыск. И хотя процесс мне представлялся весьма смутно, в основном по прочитанным когда-то детективам, первый шаг я сделал удачный. Мария сняла трубку сразу, будто ждала моего звонка. Во всяком случае, мне хотелось так думать. «Директор краеведческого музея, слушаю». «Здравствуйте, Мария Сергеевна». «Дмитрий?» «Вот уж не ожидала». «А мне показалось, нет. Вам именно показалось». Она произнесла это чуточку поспешно. «В чем, собственно, дело?» «В Урманове. Он действительно пропал». «А откуда вы? Я был вчера у него дома». «Там полный разгром и следы поспешного бегства». «Боже мой, в милицию сообщили?» «Я там с милицией был. Они считают, что Урманов — подозреваемый номер один в деле об ограблении музея. Дескать, он все и устроил, а потом поссорился то ли с напарником, то ли с конкурирующей бандой». «Какой еще бандой? Господи, да что они там придумали? Антон и мухи бы не обидел». Мария сказала это так эмоционально, что у меня в мозгу шевельнулась маленькая черная мыслишка. А не была ли влюбленность подчиненного и начальницы взаимной? «Я тоже так думаю», — сказал я. «Более того, я склонен предполагать, что Урманов знал или видел грабителей накануне и попытался помешать». «Каким же образом?» «Этого я пока сказать не могу, Мария Сергеевна, но обещаю, что вы узнаете первой. А сейчас скажите, не было ли у Антона какого-нибудь приятеля, друга, просто близкого человека, кто бы смог рассказать о нем подробнее?» «Дайте подумать». «Уже хорошо. Когда женщина таким образом говорит о мужчине, значит, она не испытывает к нему особого расположения». «Кажется, у него была знакомая в университетской библиотеке», — неуверенно сказала Черных. «Надиева, Нуриева, Надырова, не помню ее фамилию». «Замечательно! Спасибо, Мария. Еще увидимся». И я поспешно положил трубку, потому что дальнейший разговор неизбежно перешел бы на личные темы. А мне этого, по крайней мере, сейчас совсем не хотелось. Надеюсь, она не обиделась. Мария очень умная женщина, а обидчивость — удел недалеких людей. Окрыленный первым успехом, я тут же позвонил в библиотеку, на ходу придумав себе легенду, будто набираю материал для статьи о нелегком, но почетном труде работников книгохранилищ. «Дмитрий Котов, журналист», — представился я настоящим именем, ответившей мне девушке. «Мне посоветовали поговорить с вашей сотрудницей, Надиевой, кажется». «Может быть, Нуриевой?» «Да-да, именно с ней. Как ее имя-отчество?» «Анна Маратовна». «Здорово. А как мне ее найти?» «Она работает в отделе редких документов. Запишите телефон». «Надо же, как вам сегодня везет, Холмс!» Я торопливо накорябал номер прямо на телефонной полке и состроил себе самодовольную рожу, висевшим над полкой зеркале. Рожа вышла глупой. Да, везет, очевидно, именно дуракам. Трубку на другом конце долго не снимали. Я даже поглядел на часы, может, рано звоню. Наконец, задорный девичий голосок произнес с типичным тюркским акцентом. «Отдел редких документов, здравствуйте». «Исян Мысыс, Анна Маратовна, если не ошибаюсь». «Здравствуйте». «Да? А кто говорит?» «Меня зовут Дмитрий Котов. Я журналист из городского вестника. Занимаюсь ограблением краеведческого музея, в котором работал ваш знакомый Антон Урманов». Выпалил я единым духом и замер, ожидая реакции. «Если она меня сейчас пошлет, будет права». «Почему работал?» «Ура! Клюнула!» «Потому что после ограбления его нигде не могут найти». «А дома?» В голосе Нуриевой зазвучала неподдельная тревога. Дома его тоже нет. Вы случайно не знаете, где он может находиться?» «Погодите!» — резко сказала, выдохнула девушка. От былой задорности не осталось и следа. «Вы говорите, было ограбление? Что именно украдено?» «Послушайте, Анна Маратовна, это не телефонный разговор», — миролюбиво начал я. «Давайте встретимся с вами после работы. Например, в кафе «Таежная Пать», — назвал я одной из своих любимых. «И спокойно обо всем побеседуем». «Это у вас такой способ знакомиться?» «Ага, ежик начинает сердиться. Если бы захотел с вами познакомиться, поверьте, избрал бы менее экстравагантный способ и более приятный для вас». «Извините», — смутилась девушка. «Просто ваше сообщение об Антоне настолько неожиданно. Так вы согласны поговорить и поужинать?» «Да». «Прекрасно. Тогда до вечера. В каком часу вы заканчиваете?» «В 6, вот к 6:30. Я вас жду за вторым столиком слева от входа». «Хуш, Балыгас. До свидания». «Вот теперь, дорогой Холмс, вы стали немножко похожи на сыщика», — похвалил я себя в зеркале. «Теперь можно и в редакцию двигать». А вот это стало моей ошибкой. Но о ней я догадался, только переступив порог отдела. Там было пусто. Я посмотрел на часы, 9:30. Странно. Вроде бы все должны быть уже на месте и пить традиционные утренние напитки. А нет. И тогда я совершил вторую ошибку, опять же по незнанию. Я постучался в кабинет начальника. Колобок был на посту. «Войдите». «Доброе утро, Григорий Ефимович». Я попытался ретироваться, но... «А, Котов. Заходи». Разумовский стоял возле стеклянного чайного столика, примостившегося в дальнем углу кабинета под чахлой пальмой вместе с диванчиком. Шеф называл этот угол «зоной релаксации». И, по рассказам ребят, периодически приглашал порелаксировать туда молодых сотрудниц Вестника. «Кофе хочешь?» «Спасибо, не употребляю». Вежливо отказался я, проходя в кабинет и останавливаясь напротив стола. «Правильно». Тут же согласился Колобок, даже, как мне показалось, с облегчением. «Кофе вреден для сердца». «А у меня для тебя важное задание». «Григорий Ефимович, я уже на задании». «Помню. Но это так, между делом». «Все равно же ты еще не начал». «Как раз наоборот. Я веду независимое журналистское расследование. Дело весьма запутанное, и у меня нет ни минутки свободной, но мои неумелые увертки не возымели никакого действия». «Вот и отдохни», — невозмутимо сказал Колобок, глядя на меня светлыми водянистыми глазами, как у камбалы. «Знаешь, лучший отдых — это смена занятия». «В курсе». «Вот и ладненько. Вчера, вернее, сегодня ночью, в коттеджном поселке «Апрель» произошел пожар. Интересный пожар. Съезди туда и подбери материал. Строк на 30-40. «Чем же он интересен?» — уныло спросил я, поняв, что попал по-крупному и могу просто не успеть к назначенной на вечер встрече с Нуриевой. «Пожар как пожар. Вот съезди туда и все выясни». Почти ласково сказал шеф. Делать нечего. Я отправился в ссылку. Почти сразу выяснилось, что в поселок реально добраться можно только на личном транспорте, которого у меня под рукой не было. Свою любимую японочку, Toyota Corona, я 2 дня назад сдал на сервис для проверки ходовой части. Автобус же, значившийся в расписании на автовокзале, ходил по маршруту раз в час. Я даже не особенно удивился, узнав, что он отъехал буквально за 5 минут до моего появления. «Спокойно, Холмс, обстоятельства играют против вас. Значит, нужно обойти эти обстоятельства». И я обошел. Извозчик, вихрастый и рыжий, как лис-дедок, на раздолбанной десятке, узнав, куда ехать, запросил сразу 200 рублей. «Почему так дорого, отец?» — попробовал торговаться я. «Запорожняк», — — невозмутимо парировал тот. «Ты что думаешь, я тебя там дожидаться стану?» «А если я на 5 минут?» «Ври больше. В апрель на 5 минут не ездят». Пришлось соглашаться. Я твердо пообещал себе, что слуплю с шефа 3 сотни. Разумеется, через кассу, на транспортные расходы. До поселка от вокзала всего-то было 10 километров, но добирались мы туда целых полчаса. На выезде из города из-за аварии образовалась длиннющая пробка. Я сидел тихо, слушая разглагольствование деда и моля только об одном, чтобы тот не вздумал повысить таксу за вынужденный простой. «Вот как ты думаешь, парень, почему мы в пробке стоим?» «Наверное, авария на переезде», — осторожно предположил я. «Фигня! Просто ездить народ не умеет. Напокупают корочек, усядутся в свои шевролюги-мерседесы и думают, что крутые водилы. Вот раньше-то как в автошколах учили. И правила движения, и вождение, и матчасть в обязательном порядке. А теперь на компьютере кнопочки потыкал, баранку 2 недели покрутил, и ты уже водитель. Тьфу. Особенно бабы. Мужик тот хотя бы колесо пробитое на запаску сменить может. А эти... Да они же карбюратор от вибратора не отличат». «Ну, это уж вы чересчур, отец», — не выдержал я. «Даже сами гаишники говорят, что женщины попадают в ДТП вдвое реже мужчин». «Потому что их в 3 раза меньше». Так, за приятной беседой мы добрались до кованых ворот в кирпичной стене в рост человека, над которыми сияла вычурная вывеска «Поселок индивидуальной застройки Апрель». Я расплатился с рыжим дедом, и он тут же укатил обратно в город. Я же, с интересом оглядевшись, поскольку не был тут ни разу, направился к турникету справа от ворот. Выглядело сие поселение, признаться, весьма одиозно. Ну, представьте, периметр в добрый километр, огороженный каменным забором, поверху которого установлены системы видеонаблюдения и датчики движения. Ворота всего одни и будка охраны. Ворот, кстати, с электроприводом. Интересно, а что будет, если вдруг электричество отключат? Очень напоминает обыкновенную зону. Только вертухаев на вышках не хватает. Однако же цены на домики здесь просто космические. Видать, ностальгия у наших олигархов по прошлой-то жизни. В будке за толстенным стеклом, как в банке, скучал здоровенный детинушка в форме известной в городе охранной конторы «Рысь». Перед ним на служебном столе стоял портативный телевизор. Второго охранника, положенного по штату, нигде не было видно. Я вежливо постучал в окно. Детина никак не отреагировал. Он весь был поглощен каким-то зрелищем на голубом экране. Тогда я нажал кнопку селектора и рявкнул, не жалея связок. «Встать! Смирно!» Амбал вздрогнул могучим телом и непроизвольно оглянулся. Наверное, решил, что нагрянула проверка. Но в следующую секунду сообразил, в чем дело, уставился на меня через стекло, и лицо его медленно приобрело багровый оттенок. Я же улыбнулся ему своей самой обаятельной улыбкой и знаками попросил открыть турникет. Продолжая сверлить меня мрачным взглядом, парень нажал кнопку, и над вертушкой загорелся зеленый свет. Однако не успел я миновать ее, как распахнулась дверь будки, и дорогу мне заступил все тот же детинушка, сжав пудовые кулаки и играя желваками на своей круглой физиономии. «Привет», — сказал я. «Разрешите пройти?» «Ты кто такой, юморист недоделанный?» — зарычал охранник, надвигаясь на меня, как Титаник на айсберг. «Нехорошо грубить незнакомым людям, молодой человек», — строгим голосом изрек я. «Они могут обидеться и сделать вам бяку». «Чего?» «Физическое замечание, родной». «Да я тебя сейчас...» Детинушка неожиданно резво взмахнул своими оглоблями, и мне пришлось сначала увернуться от захвата, а уж затем совершить обещанное. Моего удара, крыло ласточки, он, естественно, даже не заметил. Просто вдруг почувствовал, что в легких не осталось ни капли кислорода. Раскрыл по рыбье рот и с размаху сел на асфальт дорожки. «Ай-яй-яй, сенсей, нехорошо обижать слабых!» Услышал я знакомый голос откуда-то сбоку. Из-за угла будки появился человек, которого я меньше всего ожидал здесь увидеть. «Костя? Он самый, Дмитрий Алексеевич. И Константин Кириллов, по прозвищу Кирюха, мой бывший ученик по клубу славянских единоборств, с радостной улыбкой протянул свою сухую и крепкую ладонь. Сколько лет, сколько зим. Здравствуй, Кирюха. Извини за приятеля, не сдержался. У меня с такими гориллами давние счеты. А как ты здесь оказался?» «Надо же где-то деньги зарабатывать», — пожал он плечами. «Иногда и гориллам неплохо платят». «Но ты ведь, кажется, в университет поступил. На исторический», — попытался припомнить я. «Ну да. Только ведь на стипендию не проживешь». Костя нагнулся к зашевелившемуся напарнику. «Чем твоя Егора?» «Крыло ласточки?» «Молодец, не забыл еще». «Да я же из клуба не по собственной воле ушел. Разве не помните?» Я вспомнил. Неприятная история и банальная. Костя возвращался домой с тренировки, увидел в подворотне двух дебилов, терзающих девчонку, ну и сделал им сгоряча жесткое внушение. В результате один из уродов очутился в больнице, а второй оказался племянником начальника городского ГАИ, самого Железного Федора, полковник Фисенко.